Такого инструктажа Левчук не помнил ни до, ни после того. Отправляли как на самое важное задание. Был март, кончалась зима, все веселее светило солнце. Днем хорошо подтаивало, а ночью под утро дорога была как стекло. Санки бежали со звоном и шорохом. Цокот копыт по литку был слышен, казалось, на всю округу. В одну ночь они отмахали 60 километров и к утру появились в штабе Кировской, где и встретили своих радистов. Старшим из двоих был сержант Лещев, немолодой, болезненного вида человек с желтым лицом и прокуренными до желтизны зубами, который им не понравился с первого раза. Слишком уж придирчиво стал выяснять, где располагается отряд, как они поедут, удобно ли сани, насколько отдохнули кони и есть ли чем укрыться в дороге, потому что у него хромовые сапоги на одну портянку. Они достали для него попону и еще укутали ноги соломой. И то он все мерз и жаловался на сырость, дурацкий климат и специфические партизанские условия, которые для него не годились. Зато радистка очаровала всех с первого взгляда. Такая она была ладненькая в своем новеньком белом полушубке и маленьких валенках, мило поскрипывавших на утреннем морозце. Уши ее пушистой цигейковой шапки были кокетливо подвязаны на затылке. На лбу рассыпалась светлая челочка, а на маленьких руках аккуратно сидели меховые рукавички с белым шнурком, затянутым за воротник полушубка. Не в пример сержанту, ей здесь все нравилось, и она без конца смеялась и хлопала рукавичками, восторженно радуясь лесу, березовой роще, дятлу на елке. А когда по дороге увидела белку, игриво летавшую в ветвях, остановила сани и побежала за ней по снегу, пока не промочила валенки. Ее нежные щечки с ямочками по-детски раскраснелись, а глаза излучали столько веселья, что Левчук просто проглотил язык, забыв весь их вчерашний инструктаж. Он мучительно перебирал в голове и не находил ни одной подходящей фразы, которую было бы кстати произнести при этой девушке. Остальные тоже онемели, будто оглушенные ее девичьей привлекательностью, и только дымили в санях самосадом. Наконец она не могла не заметить этой неестественной скованности ее спутников и, мило прикидывая, что не понимает, в чем дело, спросила: «Мальчики, ну что вы все молчите? Вроде не русские». Тут она, между прочим, попала в точку. Из них троих русского не было ни одного. Был украинец Зеленко и два белоруса, Левчук и Межевич. И этот Зеленко, который кроме как на своем родном языке не мог ни слова сказать по-другому, пошутил не кстати: «А мы немцы!» И надо же было тогда Левчуку в тон Зеленко выкинуть свою еще более нелепую шутку, которую ему и теперь вспоминать стыдно. Но кто знал, что так обернется? Сидя сзади в санях, он при тех глупых словах Зеленко вдруг распахнул себе тулуп, под которым с зимы для тепла носил суконный со множеством галунов и нашивок трофейный мундир, и крикнул: «Хэндехох!» Не успели они опомниться, как их новый радист опрометью кувыркнулся с саней и скрылся за канавой в густой полосе молодого ельничка. Удивленный Зеленко придержал коня, они молча уставились взглядом в ельник, откуда направленный на них торчал вороненный ствол ППШ. «Стой, не с места!» — прозвучал оттуда чужой напуганный голос человека, который сейчас мог сделать, что хочешь. Они еще не сообразили, как реагировать на все это, как рядом в санях раздался заливистый озорной смех их радистки. Откинувшись на соломе, она безудержно хохотала, уронив на дорогу шапку, из-под которой вывалилась целая копна светлых, бережно подрезанных волос. «Ой, не могу! Ой, кончаюсь!» Не смело поддаваясь ее веселью, они заулыбались,